Глава 22. Алена. Вздрогнула, просыпаясь от ужаса. Перед глазами все еще стояли нечеловеческие глаза, горящие лютой злобой. Странно, что при такой ненависти к ангелу демон не убил Гвиневеру. Выдохнула, приводя дыхание в норму. Все-таки Ланселот оказался демоном. Интересно, получается, свет победил тогда, или обе стороны проиграли, так как оба агента оказались раскрыты? Попытка. Чуть слышно прошептала я набившее оскомину слово. Если рассуждать логически, то я, скорее всего, должна победить тьму в этом времени. Но почему тогда я не помню задание? «Что?» — хрипло переспросил Костя. И только в этот момент я вспомнила, что сегодня сплю не одна. Покраснела, внезапно осознав, что во время сна футболка у меня до груди задралась. И сейчас я спиной ощущаю торс Кости, в том числе и все кубики его пресса. Пискнула и попыталась отдернуть футболку вниз. Вот только рука мужчины, что лежала на моем животе, не давала мне это сделать. На мои поползновения отодвинуть чуть-чуть его руку, Костя только весело хмыкнул и поинтересовался. «Как самочувствие, Бэмби?» Прислушалась к себе. Слабости горло дерет, а так вроде очень даже ничего. «Уже лучше!» — хрипло выдала я, чувствуя, как пальцы мужчины начинают вырисовывать круги на моем животе. «Уверена?» — с обольстительными нотками спросил он, разворачивая меня к себе. Его глаза потемнели от желания, и осознание этого заставило меня потупиться. «Не настолько лучше», — смущенно выпалила я. Костя усмехнулся и быстро поцеловал меня в губы, прежде чем отодвинуться. «У меня сильно горло болит, поэтому пока лучше избегать поцелуев». Костя фыркнул и, отодвинувшись на кровать, подгреб меня к себе. Устроила голову на его плече, непонятно от чего чувствуя умиротворение в его объятиях. Такое ощущение, что я, наконец, оказалась там, где должна быть. Странно это, особенно если учитывать сновидения, ведь на роль демона в моем окружении подходит только Ермолаев. «Я же сказал, что у меня сильный иммунитет», — хрипло заметил он, и его рука спустилась по спине в легкой ласке, и Костя продолжил. «Так что грех не воспользоваться ситуацией. Чем займемся?» «Еще поспим или телевизор посмотрим?» «А может, просто поваляемся?» — предложила я, заглядывая вопросительно в его глаза. «Ага», — пробормотал он в то время, как его рука технично задрала футболку и начала путешествовать по обнаженной спине. «Костя!» — выдохнула я укоризненно. Он округлил глаза, делая вид, что не понимает причину моего возмущения. И я прыснула от смеха, никак не ожидала от него такого поведения. Его ладонь уже опустилась к пояснице, и мне стало не до смеха. Мурашки вовсю танцевали ламбаду вдоль всего позвоночника, поднимая волоски дыбом. Я прерывисто выдохнула и решила отомстить этому провокатору. Поцеловала его плечо, скользнув губами к ключице. И уже Костя задышал прерывисто, неожиданно сильно сжав мою ягодицу. «Ты права», — прохрипел он, сглотнув. «Нам лучше просто валяться, а то я за себя не ручаюсь». Он технично натянул футболку, что была на мне, обратно прикрыв бедра, и положил свою руку на спину уже поверх ткани. «Поздно. Я все еще горю жаждой мщения. Или какой-то другой жаждой». Повернувшись, я улеглась боком на его левую половину туловища и уложила подбородок на подставленную ладонь. Свободной рукой я медленно провела по его груди до пресса и начала пальчиками обводить кубики пресса. Костя мученически простонал и накрыл мою ладонь своей рукой. «Не балуйся, Бэмби», — попросил он, заглядывая в мои глаза. «Я не железный малышка, и поверь, не меньше твоего хочу удовлетворить свою жажду». Я приподняла брови, но подрывную деятельность прекратила. Даже подумала сползти снова ему под бок и не очень аккуратно попробовала это сделать, случайно задев бедром внушительный бугор, что располагался как раз под резинкой домашних брюк, отчего Костя выругался и резко откатился к краю кровати. «Я сейчас!» — сдавленно пробормотал он и скрылся за дверью. Я в растерянности огляделась по сторонам и увидела таблетки и стакан воды на тумбочке. Села и выпила новую дозу лекарств. Костя так и не возвращался. Надо бы горло прополоскать, чтобы быстрее победить заразу. Подумав, решила посмотреть, есть ли что-то подходящее в пакете, что принес вчера Федя. Заодно и рюкзак сюда притащу. Надо уже немного осваиваться. В коридоре услышала шум воды из ванной комнаты и поняла, что Костя решил принять душ. Мне и самой он не помешал бы, за ночь я хорошо пропотела, но с этим придется обождать. Пакет отыскался без труда. Внутри были и таблетки, которые можно растворять в воде для полоскания, и спрей для горла, и постилки. Начала с полоскания горла, а после, захватив постилки и рюкзак, вернулась в спальню. Открыв пустой шкаф, быстро разобрала немногочисленные вещи, а точнее пару футболок, белье и джинсы. И, достав телефон, снова устроилась на кровати. Нахмурилась, когда увидела, что вчера с домашнего телефона мне несколько раз звонили. «Отец или Леша? Что-то случилось?» Время уже было начало 10-го, поэтому я тут же набрала домашний номер. Трубку взял запыхавшийся Лешка. «Да?» «Леш, привет!» Хрипло поздоровалась я и прокашлялась. «Ты звонил?» «Да, я», — глухо подтвердил он. «Я хотела узнать, как ты, и извиниться». Он всхлипнул. «Прости меня, сестренка, я не думал. Я просто хотел подзаработать денег, чтоб ты себе красивые вещи могла купить. И чтоб никто больше не посмел на тебя смотреть свысока». «А кто на меня так смотрел?» Осторожно поинтересовалась я. Брат замялся, и я его подтолкнула. «Леш, если уж заикнулся, так договаривай». «Антон и Руслан», — выдохнул парень. «Так и подумала, что это связано с отдыхом в прошлые выходные». «Они не заметили, как я вернулся с пивом, и продолжили тебя обсуждать. И Руслан сказал, что тебя стоит только поманить намеком на хорошую жизнь, и ты тут же побежишь на задних лапках». «Это он ошибся», — насмешливо сказала я, проглатывая колючий комок в горле. Но он почему-то застрял. «Ах да, у меня шангина». «Интересно, а Руслан также и о Даше думает? Или только я заслужила столь высокую оценку?» И добавила, стараясь не выдать голосом, как меня задел рассказ брата. «Серьезно ошибся». «Алюн, прости меня», — повторил Лешка. «Я не думал». «Обещай, что больше никогда!» Начала я, и он тут же перебил. «Обещаю, я больше не свяжусь с наркотиками и с теми ребятами прекращу общение, честно!» Очень серьезно заявил Леша. Мы помолчали, и он настороженно спросил. «Как ты?» «Простыла вчера», — небрежно ответила я. «Сейчас меня лекарствами отпаивают». «А что от тебя хочет благодетель?» — спросил Леша. «И кто он?» «Помнишь мужчину, который меня поцеловал возле аптеки? Ты еще меня всю дорогу расспрашивал, кто он?» — спросила я. Брат что-то согласное буркнул, и в этот момент в комнату вернулся Константин. Я шепотом сообщила ему, что я с братом разговариваю, и продолжила. «Он теперь мой парень, и вчера просто настоял, чтоб я переехала к нему». «А надолго?» — грустным тоном поинтересовался братишка. Округлила глаза и пожала плечами. «Еще не знаю», — честно ответила я. Костя сел рядом со мной на кровать, слушаясь наш с братом разговор. «Но надеюсь, что надолго». «Сестренка, ты что, влюбилась?» «А если и так, что в этом плохого?» — возмутилась я. «Отец пообещал вчера благодетелю все причинные места оторвать», — шепотом сообщил он. «А он дома?» Тут же поинтересовалась я, а то вдруг снова в запой ушел. «Да, дома. Хочешь поговорить с ним?» «Нет», — поспешно ответила я. «Он пил вчера?» «Не, сестренка, он меня вчера воспитывал. Объяснял, что такое хорошо и что такое плохо». «И как удачно!» — со смешком уточнила я. Леша в ответ простонал мученически. Костя рядом фыркнул и, поцеловав меня куда-то в макушку, сообщил. «Я пойду организую нам что-нибудь на завтрак». Я снова округлила глаза, но возражать не стала. Просто побыстрее свернула разговор с братом, пообещав позвонить попозже, и направилась на кухню. Константин действительно накрывал нам завтрак на барной стойке. Доставал тарелки с салатами, бутербродами и канапе. Надолго завис, поглядывая на запеченное мясо с картофелем. И даже голову почесал, но в итоге не стал его доставать. Я, наконец, отмерла и двинулась ему на помощь. Услышав шаги, он моментально обернулся и придирчиво меня оглядел. «Почему босиком?» — строго спросил он. «Ты тоже босиком?» «Я не болею», — тут же нашелся Константин и указал мне на стул. «Тоже не взяла с собой?» Я кивнула и виновато потупилась, на что он весело хмыкнул. Подойдя, подхватил меня и усадил на высокий стул. «Я сейчас», — сказал он и снова исчез в коридоре. Вернулся быстро, на ходу распечатывая коробку с носками, а потом и натянул их на мои ноги, не обращая внимания на мое возмущение. Мимоходом поцеловал коленку и замер, почувствовав, как мои пальчики закопались в его волосах. Поднял пылающий взгляд, и я поняла, что пропала окончательно и бесповоротно. Сигнал чайника вернул нас на землю. Костя налил мне огромную кружку чая с лимоном, а себе сварил кофе и, пожелав приятного аппетита, расположился напротив меня. Есть не хотелось из-за болезни, но чай я выпила и заела пирожным. «Я врача тебе вызвал», — сообщил Константин, допивая кофе. «К 12 подъедет». «Зачем?» — удивилась я. «Пусть тебя посмотрит», — коротко ответил он. Я пожала плечами. И в этот момент мой телефон пропиликал, извещая меня о входящем сообщении. Замялась, догадавшись, кто это может быть, и Костя это заметил. Я мысленно дала себе затрещину и, протянув руку, взяла мобильный. Так и есть. Антон с пожеланием доброго утра. Никогда не ссорилась ни с кем по телефону, поэтому немного растерялась. В итоге, после минутного раздумья смогла выдавить только... «Не пиши мне больше. Вы с Русланом ошиблись в моей оценке. Сильно ошиблись». Константин все еще смотрел на меня вопросительно, поэтому я решила пояснить, чтобы не было недомолвок между нами. «Руслан, муж Даши, в прошлые выходные познакомил меня со своим другом Антоном. Его взгляд полыхнул ревностью, и я поспешила добавить. У нас ничего толком не было, только небольшая переписка». И даже протянула сотовый, чтобы он при желании мог почитать. Костя бросил быстрый взгляд на экран и покачал головой, а потом усмехнулся криво. «Никогда раньше не замечал в себе замашек ревнивца». Он подошел ко мне и обнял меня, как вчера. «А тут с головой накрыло это отвратительное чувство, поэтому лучше я не буду брать телефон, а то вдруг еще разобью, случайно, и новый куплю, или даже два». Он снова легко поцеловал меня в губы, отвлекая мое внимание от его слов, а после пристально посмотрел в мои глаза. «Скажи, почему ты так расстроилась, когда писала ответ? И что за оценка?» Успела коротко рассказать о разговоре с братом, когда Антон перезвонил. «Я отвечу?» — спросил он, заметив, как я поморщилась. Неуверенно кивнула в ответ и забрал у меня телефон. «Да?» — рыкнул он в трубку. «Антон, тебе же Алена написала, чтоб больше ее не беспокоил. С первого раза, не понимаешь?» «А ты кто такой?» — спросил Антон ошарашенно. «Не твое дело. Забудь ее номер. Просто забудь». И сбросил вызов, мимоходом глянув на экран. Положил телефон на столешницу и снова обнял меня. «Жаль терять выходной день, но тебе сегодня лучше отлежаться», — сказал Костя и скользнул губами по лбу. Нахмурился. «А давай-ка померим тебе температуру». Он не ошибся, температура у меня была немного выше нормы. Поэтому после уборки стола решили устроить день кино. Вместе придирчиво выбирали фильм, а потом все же Костя поддался на мои уговоры и согласился на мультфильм «Приручить дракона». Устроились в гостиной на диване. Мы уже досматривали финальную битву, когда пришел врач. Как я поняла, это знакомый Кости. Придирчиво осмотрел горло и послушал дыхание, спросил, чем я лечусь, и сказал продолжать в том же духе. «А ты всегда такая бледная?» – спросил Владислав Маркович. Просто кивнула, хотя и удивилась вопросу. «В понедельник сдашь анализы крови, общую биохимию. По результатам отзвонюсь Константину. А пока пей больше жидкости и полоскай горло каждые 4 часа». Выписав нам направление, врач ушел, а мы вернулись к просмотру мультфильма. Но на вторую часть Костя не согласился. Решили посмотреть очередную историю про Джеймса Бонда. Уютно устроившись под боком Кости, я сама не заметила, как задремала. Проснулась я от аппетитных запахов. Костя разогревал нам картофель с мясом. Зевнув, заставила себя выбраться из-под одеяла. Невольно поежилась от холода, поэтому сходила в комнату за кардиганом. Завернулась в него и помогла накрыть на стол. После обеда поиграли в карты на желание. Проиграла ему много-много поцелуев. Он мне стриптиз. От произнесенного мной желания Костя подавился пивом. Я же азартно выбирала музыку для такого танца. «Ален, давай завтра», — хрипло попросил Константин. «А то...» «Ты за себя не ручаешься?» — продолжила я обиженно. Мужчина кивнул и притянул меня к себе для очередного поцелуя. «Ты слишком большое искушение для меня», — прошептал он. После ужина убрала со стола и решила лечь пораньше, чтобы побыстрее наступило завтра. «Ты где сегодня будешь спать?» — спросила я у мужчины. «С тобой», — уверенно ответил Костя. Благодаря лекарствам к ночи у меня температура не поднялась, поэтому я рискнула принять душ. Волосы собрала в шишку, чтоб не намочить, и уже после тщательно вытерлась и замоталась кардиган. Думала, что после дневного сна буду долго ворочаться, но нет, уснула моментально, даже не дождалась Константина.